Вот этот дом. Свежепобеленная хата с темно-зелеными ставнями. В саду за плетнем слышу голос Владимира Ивановича. Говорит он негромко, я еще не разбираю, что. Открываю калитку, вхожу в сад. «Вы к кому?» — окликает меня молодой женский голос. «К Владимиру Ивановичу». Я уже вижу его. На нем белая украинская рубашка с вышивкой. Он сидит под яблоней у стола, накрытого скатертью. Тут собираются пить чай. Услышав меня, он быстро оборачивается, встает навстречу. «Саша!» «Здравствуй, дорогой!» «А у меня, признаюсь, мало было надежды, что ты приедешь». Он нисколько не постарел, но такой же худой, как был в лагере. Я помню его стриженным наголо, а теперь у него гладкие темно-русые волосы, расчесанные на пробор. Глаза оживленные, с веером морщинок у висков. Приглашает. «Садись с нами чай пить». Рядом у стола две женщины, он знакомит. Вот это моя жена Люба, а это Прасковья Андреевна, ее мать. Жена у него красивая, статная. Большие карие глаза, медленный взгляд. Заметно, что она беременна, но это ее нисколько не безобразит, скорее наоборот. В ее полноте есть какая-то величавость. Люба только что вымыла руки, и я пожимаю ее прохладные, влажные пальцы. Прасковье Андреевне лет 50. У нее маленькие черные усики в уголках рта. Глаза смотрят строго и с достоинством. На шее золотая цепочка и крестик. «Вы сейчас в отпуске?» — она обращается ко мне. «Нет, меня уволили по сокращению штатов. Так что я пока путешествую». Владимир Иванович сразу хмурится. «Что думаешь делать дальше?» «Еще не решил, но что-нибудь придумаю». «Да, в конце концов, какую-нибудь работу я себе найду. Черт его знает, может быть, мне, во-первых, нужно набегаться, наездиться, чтобы отвлечься от недавних переживаний, а потом впрягусь, пока снова не выгонят или пока самому не осточертеет эта упряжь. Одно и то же каждый день. Я вовсе не лодырь, но перспектива выполнять однообразную работу годами или даже всю жизнь кажется мне смертельно тоскливой. Нужны перемены, чтобы я чувствовал, что живу». Владимир Иванович морщит лоб, трет пальцами подбородок. «Может быть, тебе лучше вернуться на Воркуту?» «Ни в коем случае. Не хочу». «А мне на Воркуте нравится», — говорит Люба. «Видно, что искренне. Я там как дома». «Дома все-таки лучше», — замечает Прасковья Андреевна. «Она берет чайник и наливает нам чай». «Мы забыли варенье», — спохватывается Люба. «Я сейчас принесу. Саша, вы какое больше любите, вишневое или клубничное?» «Я всякое люблю. Спасибо». «Как ты жил после Воркуты?» — спрашивает Владимир Иванович. «Каково тебе здесь, в этих степях половецких?» Люба возвращается к столу, и я начинаю рассказывать. Все по порядку. Обо всех мытарствах. Умалчиваю только о моем несостоявшемся романе со скверным концом. Об этом рассказывать труднее всего, а с полной откровенностью, кажется, и вовсе невозможно. Но сейчас моя сердечная рана не болит, если ее не трогать. «На вашем месте я бы не решилась уехать с Воркуты», — говорила Люба. «Там гораздо легче жить таким, как вы, а здесь я представляю, как тяжело чувствовать себя белой вороной. Ну, хотя бы удалось вам тут, в Донбассе, найти друзей». «Да, в Горловке живет Никита Дергач. Это упорный парень, я его помню», — говорит Владимир Иванович. В его постоянном упорстве, казалось, был даже какой-то азарт. «Я решаюсь рассказать о Никите и Клаве. О чужой любви говорить все-таки проще, чем о своей». «В мое время», — вздыхает Прасковья Андреевна, — «в отношениях молодых людей, право же, все было как-то светлее. Потому что в нормальной жизни парень сначала влюбляется, а уж потом его треплют разные жизненные испытания», — задумчиво говорит Владимир Иванович. «Но представьте себе жизнь, в которой все иначе, все перевернуто. Никита лет с 15 проходил огни и воды и медные трубы, а любовь... А любовь он, возможно, испытал по-настоящему только теперь. Где уж ей быть особенно светлой? У тебя, Саша, наверное, тоже сложилось так?» «Да, так, признаюсь я. Мне кажется, что вместо первой любви у меня сразу была десятая, а первой не было, и, конечно, уже не будет».